Глава 31. Маяк. «Так это значит, она? Мегалания старую гниду того?» — спросил притихший капитан Блистанов. «Ну и дела. История». «Документы в архиве хранятся в разделе «Апокрифы». «Сие» означает, что информация спорного характера», — задумчиво пояснил Гектор, закрывая ноутбук. «Есть реальные факты. У Сталина в ту ночь произошел инсульт, по официальной версии. Однако сейчас гуляет множество альтернативных версий причин его кончины. Касательно инсульта, что его спровоцировало? Мартовская погода, скачок давления, вызванный поздним застольем? Или же какое-то внешнее вмешательство, некая загадочная сила? Если верить прочитанному, то в случае с Мегаланией Каралли заговорщики получили в свое распоряжение возможность, о которой мечтают все спецслужбы. Без контакта, без яда, без пули или удавки отправить жертву на тот свет. В принципе, история из области фантастики в стиле вселенной Марвел, да? Но если вспомнить то, что пишут, например, о Пульса де Нура, каббалистическом проклятии «Удар огня». Троцкому якобы раввины провели такой обряд, и премьер-министрам Израиля Рабину и Шарону. Шарон впал в кому, заработал инсульт. Остальные тоже погибли, были убиты. Феномен удара огня широко освещался в медиа. В интернете сколько пишут. И спецслужбы изучают природу этого мистического религиозного проклятия. Весьма серьезный профессиональный подход. У нас не кабала, у нас четвертые, не зелоты, не та древняя секта, а вполне реальные люди, не имеющие к религии никакого отношения, однако якобы обладающие некими сверхспособностями. И еще у нас второй неоспоримый факт. Мегалании за что-то ведь был подарен именно Всеволодом Меркуловым, литератором, особняк на Арбате. Конкретно о событиях той зимы и марта 1953 года нам повествует единственный свидетель, майор Дербенёв. Причем первый раз он рассказывает добровольно, стучит начальнику, а второй дает показания уже на следствии под давлением, — заметила Катя. Многие из тех, кого он упоминает, были расстреляны, да и сам он наверняка тоже. Есть факт третий. Как я слышал, в конторе никого так страшно не пытали, как прикрепленного полковника Ивана Хрусталёва, офицера группы охраны Ялтинской конференции и сталинского денщика, — мрачно изрек Гектор. Но нас интересуют не загадки 53-го. Мы заняты распутыванием убийства, произошедшего несколько дней назад. Да, и мы приоткрыли дверь в настоящий мир нашей цирковой фокусницы. Мы теперь знаем, какой силой она владела. Пусть Мегалания и хранила события той ночи в секрете. Катя вспомнила слова Стаса Четвергова. Молчала ли она об этом? А может, рассказывала своим домашним? Если тогда, в марте, ее оставили в живых, чтобы она искала себе подобных, других четвертых, то кого она нашла за всю свою жизнь? Около нее росли дети сотрудников ее циркового коллектива: Регина, Мармеладка, ее троюродный внук Стас и маленькая девочка Вера по прозвищу Шмыга. Какими способностями они обладали, если Мегалания сконцентрировалась лишь на них? О Регине мы кое-что знаем, а об остальных? «Мармеладку мы завтра навестим», — пообещал Гектор. «А потом я сообщу Четвергову, что досье у меня, и дам ему ознакомиться». «Что, интересно, он нам скажет после?» Они довезли Блистанова до отдела полиции. Тот объявил, что домой в Перхушково не поедет, 3 часа ночи уже. Заляжет спать в комнате отдыха при дежурной части. «Конечно, история досье Апокрифа поразительная», — заметила Катя, когда они возвращались в Москву. «Я до сих пор под впечатлением». «Правда, неправда, однако...» «Ну, а я был несколько рассеян, честно признаюсь. Утратил концентрацию». Гектор смотрел на нее с улыбкой. «Такая жар-птица мне вдруг сама под крыло залетела. Там, когда мы...» «Да, вор-воробей». Катя не хотела, чтобы он продолжал в таком духе. «Они о серьезных вещах, о поразительных, неслыханных событиях». Она открыла отсек у сиденья и достала его коробки с лекарствами. «Гек, вот, нельзя пропускать. Не как нянька, напоминаю. Просто вы столько всего важного свершили сегодня, что могло из головы вылететь. «Жест товарища!» Он взял коробки, беспечно бросив руль. Сам отсчитал себе 5 штук. Закинул в рот. Катя забрала с заднего сиденья бутылку минералки и протянула ему запить. «Катенька». Она взглянула на него. «Я хочу вам сказать. Я никому в жизни так не доверял, как вам. Я вообще не думал, что можно говорить об этом с кем-то и не сгореть со стыда». Он вспыхнул, как мальчишка. «Гек, что? А мы будем говорить об этом, чтобы тиски, которые внутри вас, они разжались. И стыда никакого нет. Нельзя стыдиться боевых ран. Они знак доблести, жертвенности. Вам еще Вилли Ригель говорил. Он вами восхищался. Пусть другие замалчивают. А мы с вами будем об этом говорить. Нам с вами, Гек, нет дела до прочих. Нам?» Он снова взял ее за руку. Уже не как прежде, не робко, а порывисто, властно. «Вам и мне? Вам и мне. Нам, соратникам по защите Трои». Катя улыбнулась ему, и что-то было уже готово сорваться с его губ. Какая-то фраза. Но внезапно его мобильный издал резкий сигнал. Он отпустил руку Кати, открыл виджет и... Ничего себе! Маяк включился. Снова скачал маршрут с навигатора Захара Резинова. Среди ночи он из Звенигорода мчит на всех парах. «Куда?» — Катя напряглась. «В Полосатого». Гектор прямо на шоссе круто развернул внедорожник. «Зачем? А супружница его с ним? Верка Шмыга?» «Хорошо, что мы на полпути». Катя достала свой мобильный. «Я звоню Полосатику. Не удастся ему сегодня выспаться».